Вот. Кстати сказать, поскольку у богатых валютные проститутки, я многому у них научился, по крайней мере, называть сумму к своей индивидуальной консультации. Я начал с того, что, ну, бог ты мой, она дает свое тело на часик, через 30-40, через день-два опять захочется, а я же отдаю свою душу, неужели она дешевле стоит? Ну, что делать? Она, конечно, дороже стоит, но не платят пока еще стоит. И некоторые платят уже. Вот, и больше даже. Да, но когда человек от меня что-то получает, он же получает это уже на всю жизнь. Уже и без меня он этим пользуется. Вот. Они очень умненькие. Ну, у них тоже бывает закидоны. То есть она вдруг в кого-то влюбилась. Вот одна из тех, с которой я сейчас работаю, влюбилась. Он к ней часто ходил, потом хотел, чтобы она прекратила со всей клиентурой заниматься. Вот, только с ним он бы оплачивал все это. Она отказалась, ну, как профессионалка. Вот. Ну, и пришла. Значит, потом, естественно, от нее отказался. Сейчас вот она его начинает возвращать, между прочим, довольно успешно. Но он ей уже сейчас не нужен. Сейчас она поступила на психологический факультет. Вот, и мы пишем сейчас с ней вместе книгу «Приключения бывшей путаны». Я думаю, она будет пользоваться бешеным успехом. Вот. Может быть, кто-нибудь и остановится. То есть она же сейчас начнет зарабатывать другим способом. И, в принципе, значит, может быть, те, кто хотят пойти в проститутки, и эта книга, может быть, остановит. Она пишет все свои переживания. Вот. Сейчас она уже заканчивает психологический факультет. Может, и наоборот. Что? А может, и наоборот. Ну, может, и наоборот. Я ж не знаю. Бог ты мой. Это же интересно заниматься тем, что ты не знаешь, чем кончится. Но сценарий Димон вы сейчас увидели. Он настраивает себя на плохое. То есть он думает, что плохо кончится. Ну, когда плохо, тогда и будем думать. А сейчас для начала всегда надо думать, что кончится хорошо. Она, кстати, к нам на тренинги периодически приезжает. Сейчас кризис в этот раз не приедет. Написал. Да. Вот таким образом. Ну ладно, так что вот обсудили этот вопрос более подробно. Ну и дальше я всегда говорю, в пещере тебя бы этот вопрос волновал? Нет. И сейчас не должен волновать. А если волнует, ты находишься где? В сценарии. И у тебя исчезает свобода выбора. Сразу. У сценарного человека нет свободы выбора. Да? У артиста, играющего серого волка, нет свободы выбора. Он должен перегрызть горло. Да. Я помню, есть такой метод, игровая терапия. Значит, он перегрыз горло, естественно, с большим удовольствием сыграл эту роль, перегрыл горло бабушке, ему стало легче. Потому что с тещей у него были какие отношения? Вот он хорошо сыграл. Лучше, конечно, перегрызть во время постановки. Ну ладно, давай. У меня сейчас мысль возникла, я задокументирую. Думаю, вам понравится. Давай. Философия – это керосин для полета души. Да, хорошо. Да, конечно. Ядерное топливо. Может быть, даже ядерное топливо. Потому что у нас довольно часто идут, ну, люди начинают делать такие вещи, о которых они сами не подозревали. Ну, например, он, Саша, сидит, стихи начал писать. Ты же не знал, что они... Они стали писаться как-то сами. Способности эти были и раньше, но как-то задавлены были. Да, если давай. Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал. Да. Я когда-то дворником работал. Ну что? Прошло. Прошло. Да, да. Да, все. Да. Это крайне важно. Знаете что? На мне спотыкались многие. Я изменился, они не замечали, что я изменился. Я был очень обидчив, реагировал на всякие подшучивания, подкалывания. Ответить тем же я не мог, но я нашел другой способ амортизации. И они все, значит, потом сказали, что-то не стал тебе неинтересно подкалывать. И потом они получали от меня, сами не понимали, в чем дело, и продолжали все равно подшучивать. Но так бывает. Кто следующий? Да, да, кто? Можно одну байку рассказать? Да, давай, байку. Про того, кем ты был, кем ты стал. Да. Один знаменитый философ, все его знают. До того, как стать философом, был фальшивомонетчиком. Его упрекали в этом. На отрывке он говорил, раньше я и в трусы писал. Теперь он писал. Да. Диоген, который... Да, да, да, да. Это как раз, к сожалению, отсутствие законов логики, нарушение закона творчества. Или человек в процессе одного и того же рассуждения нужно иметь дело с одним и тем же человеком. Перед тобой человек, которому сейчас вот столько-то лет, а ты одновременно еще имеешь дело с человеком, который писался в ТОЦе. Выводы будут неправильные. Так. Все уже последнее, да? Да. Давай. Нет цифр, нет истины. Да. Это точно. Давай. Истинная цель – превратиться в человека. Угу. Кто ничем не рискует, тот рискует всем. И верный путь к неудаче и желанию понравится всем. Угу. Человек смотрит на мир, как на зеркало. Ну да. А вы понимаете, каждый из вас произносит те фразы, которые больше всего вспоминают. Вот в чем причина. Значит, наверное, раньше хотелось понравиться всем. Да, да? Сейчас конечно. Нет. Ну да. Ну ладно. Почему лишний раз повторить не мешает? Все. Первое, но это не фраза. Обидчивость, зависть, зависимость, застенчивость, чувство вины, неудобно что-то делать, это все сценарии. Второе, выход из сценария, сделай что-нибудь такое, чего раньше не делал, должен расти, все остальное вынужден. Понравилась фраза «обличие глупца, вот мудрость мудреца». Это Шекспир. Меня это поразило. Не, правда, если тебя называют дурой, это ты хорошо себя ведешь. Так часто. Не, ну ты же на самом деле умная, значит, ты хорошо ведешь себя. Ну а как же? Все мудрецы не выглядят дураками в глазах дураков. Ну, кстати, так прочти, у меня есть так раздел книг, как узнать, изменить свою судьбу, как стать умным. Глупость устроена очень сложно. Ум, 4 закона, 8 форм, а глупость там гении, там идиоты. Основные находки можно найти среди глупых людей, глупых с твоей точки зрения. Ну и история всех, повторяю, история всех открытий проходит 3 стадии внедрения. Первая стадия внедрения это этого не может быть, потому что не может быть никогда. И, естественно, тот, кто это предлагает, выглядит дураком. Вторая стадия, в этом что-то есть. Третья стадия, только так и должно быть. Вы знаете, что если вы хотите, чтобы вас всех приветствовали, значит, ничего нового не придумали. Судьба первооткрывателей, преследование и прочее, прочее, неприятие, помещение в сумасшедший дом или отправляли на костер. Так история это знает. И потом, если все бурные аплодисменты, значит, ты просто чуть-чуть улучшила мое. Я это готов приветствовать. А принципиально новое. Значит, Коперник, когда сказал, что Земля круглая и вертится, он был один, но он был прав. Кстати сказать, в чем и принцип демократии. Нельзя уничтожать меньшинство. Может быть, они и правы. Вот. А смотри, пошел процесс. Да, пошел. Ну, да, пошел. Правда. Правда пошел. Может быть, они правы, а не ты.